Дэвид Уитман. О некоторых вещах лучше не говорить. You got to fan it. You got to fan it. You got to fan it. You got to fan it. You got to fan it to keep it cool till your baby come home. Говорят, скоро наступит судный день, сказал Джад, уставившись на свой горящий зефир. Иисус грядет, и он чертовски зол. Он собирается растоптать нас, как стаю крыс. С этим последним заявлением он выдохнул из легких воздух и потушил огонь на своем зефире. Его друзья на мгновение уставились на дымящийся зефир, как будто он содержал в себе глубокие истины. Пламя костра драматично мерцало на их лицах. Они позволили словам Джада проникнуть в их сознание. И все, казалось, вздохнули одновременно. Джад откинулся на спинку стула с ученым выражением притворного интеллекта на лице, чувствуя, что произвел впечатление на своих друзей своим наблюдением. Макс громко пёрнул. «Это самое тупое дерьмо!» Что я слышал в своей жизни? Чувак, Иисус никуда не придет. Этот чувак, похожий на хиппи, вероятно, там, наверху, катается по облакам на какой-нибудь радужной доске для серфинга. Кенни, Джо и Билли Батлер одновременно начали смеяться. Их впечатляющие животы тряслись от смеха. Это по-настоящему разозлило Джада, который счел то, что только что сказал Макс, кощунственным. «Давай, смейся!» – прошипел Джад. «Ты увидишь, когда Иисус придет и заберет твою задницу в судный день. Тогда ты не будешь шутить. Ты будешь стоять на коленях и плакать, как маленькая школьница. Ты мой лучший друг и все такое, Макс. Но я ничего не смогу сделать, чтобы спасти твою задницу». Макс фыркнул и выплюнул немного мокроты в костер. «Это не моя вина, что они рисуют Иисуса на картинках. Так, что он выглядит как какая-нибудь голубоглазая рок-звезда-гитарист. Черт возьми, если я увижу Иисуса, я вручу ему гитару и попрошу его святейшество сыграть мне пару рок-рифов или, может быть, немного грува с испанским привкусом». На этот раз Джад действительно улыбнулся его шутке. «Давай, продолжай копать себе яму. Я уже чувствую, как дьявол готовит тебе место в аду». Макс снова сплюнул. «Черт, если у Иисуса нет чувства юмора, я не хочу иметь с ним ничего общего». Кенни Джо кивнул. «Достаточно посмотреть на мою бывшую жену, чтобы понять, что у Иисуса есть чувство юмора». «Братан, черт возьми, я никогда в жизни не пропускал ни одного дня в церкви. И что он мне дал за это? Большую толстую шлюху. И она не только толстая, она к тому же еще и злобная». Билли энергично кивнул. «Вынужден согласиться». Джад только покачал головой и попытался не рассмеяться. Иногда он жаждал немного большего, чем подобные разговоры. Разговор о судном не только что выродился в отвратительно остроумное замечание. Она была не только толстая, она была еще и злобная. Он вздохнул и направился к палатке. «Я собираюсь спать! Эти разговоры утомили меня!» Макс ухмыльнулся своему другу. «Ну, ты должен признать, Джад, если бы Иисус умел играть на гитаре, этот сукин сын был бы фантастическим в этом деле». Джад снова вздохнул и стянул джинсы. «Иногда Макс просто нарочно пытается подразнить меня», — подумал он, поправляя боксера. Он услышал звук, с которым один из парней открыл банку из-под пива, когда поерзал в своем спальном мешке. Что-то скользнуло вверх по его ноге, медленно скользнуло вокруг его яиц, а затем остановилась. Он знал, что это было, даже не засовывая руку в штаны, когда почувствовал холодную чешуйчатую кожу на своей собственной теплой плоти. Изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие, Джад попытался крикнуть «Макс!», но вышло, словно пищал котенок. Через несколько минут ему удалось выкрикнуть имя своего друга достаточно громко, чтобы привлечь его внимание. Макс вошел в палатку. «Я не твоя горничная, Джад. Если ты хочешь чертова пива, возьми его сам, черт возьми! Макс, сходи за фонарем!» Макс придвинулся ближе к Джаду. «Не подходи ближе!» Прошипел Джад. «Просто возьми фонарь! Вокруг моих яиц обвелась змея!» «Ты шутишь, да? Принеси фонарь!» Воскликнул Джад, изо всех сил стараясь не потревожить змею, которая, как он чувствовал, обвивалась вокруг его яичек. «Она большая, а? Мой гребаный рот!» Макс вышел из палатки, бормоча: «Ладно, ладно, черт возьми!» «Не говори Кенни, Джо и Билли!» — крикнул Джад, прекрасно зная, что братья уже все знают. 5 минут спустя они стояли вокруг спального мешка Джада и смотрели на него так, как мужчина смотрит на своего умирающего товарища в старых фильмах о войне. По лицу Джада текли слезы. «А, не плачь!» — сказал Макс. «Мы что-нибудь придумаем!» «Если эта змея ядовитая, тебе крышка, братан!» — сказал Кенни Джо, глядя на своего друга сверху вниз, как будто он уже был мертв. «Вынужден согласиться», — сказал Билли. «Вы двое ни черта не помогаете», — зашипел Джад, съежившись, когда змея сжалась вокруг его яичек, сильнее сжимая их. «Возможно, она даже не ядовитая», — предположил Макс, наблюдая в свете фонаря за пепельным лицом своего друга. «Наверное, просто какая-нибудь садовая змея». «Она дребезжала». «Я так не думаю», — сказал Джад. «Но ты же знаешь, что я хреново слышу с тех пор, как Кенни Джо выстрелил из дробовика прямо возле моего уха». «Извини за это», — сказал Кенни Джо, выглядя искренне раскаивающимся, когда он уставился на область промежности громоздкого спального мешка. Глаза Джада расширились, когда змея еще сильнее обвилась вокруг его члена, и он попытался скрыть свое смущение, когда физическое движение привело его член к эрекции. «А дорогой Господь, я наказан за то, что сказал об Иисусе. Я умру в этой палатке. Это просто глупо», — сказал Макс. «По идее, змея должна была обвиться вокруг моего члена». Кенни Джо немного отступил назад. «Господь, он действует таинственными путями». «Вынужден согласиться», — сказал Билли, тыкая пальцем в свой круглый живот. Джад изо всех сил старался не кричать. «Не могли бы вы двое, пожалуйста, убраться к черту?» Макс шагнул вперед. «Хорошо, Джад, я собираюсь попытаться стянуть с тебя спальный мешок. Может быть, тогда мы сможем хотя бы увидеть этого ублюдка и вытащить его». Джад поморщился, когда змея снова шевельнулась. «Хорошо, но делай это медленно, чувак. Это все-таки моя жизнь, с которой мы здесь играем». Кенни Джо и Билли стояли рядом, затаив дыхание, и смотрели, как Макс приближается к спальному мешку. Макс выглядел как солдат, вступающий в бой, стиснув зубы. Его лицо превратилось в маску мрачной решимости. Джад прикусил губу, когда Макс осторожно стянул с него спальный мешок. Дребезжащий звук раздался между ног Джада. «О боже!» – прошептал Джад. «С таким же успехом ты можешь просто убить меня сейчас! Это гремучая змея!» Макс повторял «О боже!» снова и снова, уставившись на спальный мешок. «Ты же знаешь, я боюсь змей!» «Господи Иисусе! Мне продолжать тянуть!» Джад кивнул. По его лбу скатилась капелька пота. Макс глубоко вздохнул и осторожно стянул спальный мешок со своего друга. Змея снова задребезжала. Все мужчины затаили дыхание, слишком напуганные, чтобы выдохнуть. Однако Макс не остановился. Он храбро продолжал свою миссию. Полминуты спустя он натянул спальный мешок прямо на промежность волнистых боксеров Джада. Этого дерьма не случилось бы, если бы ты носил семейники как настоящий мужик, заметил Кенни Джо. Похоже, его член обретает собственный разум, добавил Белли. Джад даже не слышал их. Вместо этого он посмотрел вниз на свою промежность в чистом ужасе. С его мокрого лица стекал пот. Змея извивалась в его боксерах, как будто пыталась устроиться поудобнее. На короткую секунду змея высунула голову из боксеров и уставилась на людей немигающими глазами, угрожающе щелкая раздвоенным языком. Потом она нырнула обратно внутрь трусов. Лишь маленький мешочек с погремушкой торчал из боксеров Джада. «Я собираюсь попытаться вытащить эту хрень к чертовой матери», — сказал Макс, услышав, как Кенни Джо и Бейли испуганно выдохнули. «Это будет до усрачки страшно. Во-первых, что я должен делать после того, как вытащу эту чертову штуку? Кенни Джо, иди возьми эту резвую сукопалку». Резвая сукопалка была счастливая трость Макса для ходьбы. Он брал ее с собой на каждую прогулку на свежем воздухе, используя ее, чтобы расчищать поляну и даже иногда убивать змей, которые пугали его до чертиков, скользя у него на пути. Кенни Джо вернулся через несколько секунд с палкой. Макс держал ее в руках, чувствуя ее силу. «Хорошо, Джад! Я собираюсь вытащить эту штуку! Мы можем только надеяться, что она тебя не укусит!» Единственный звук, который можно было услышать, было потрескивание костра. Макс медленно потянулся к погремушке, которая торчала из промежности Джада. Его пальцы дрожали. «Боже, боже, боже, боже!» — пел Джад, когда пальцы Макса оказались в опасной близости от змеиного хвоста. «Приготовься, Джад!» — сказал Макс. Его пальцы были всего в нескольких дюймах от погремушки. «Я собираюсь оттащить этого ублюдка от тебя!» С молниеносной скоростью Макс вырвал змею. Джад вскрикнул и свернулся калачиком в позе эмбриона. Макс бросил змею в угол палатки и ударил ее своей резвой сукопалкой, когда его друг закричал. Через несколько секунд маленькая гремучая змея превратилась в кровоточащую массу из костей и плоти. «Она укусила меня за член!» — закричал Джад. Лица мужчин мгновенно побледнели. «Мой член! Я, блядь, умру! Я уже чувствую, как это убивает меня!» «А черт!» — воскликнул Макс. Его колени чуть не подогнулись под ним. «Что, черт возьми, мы будем делать? Потребуется не менее часа, чтобы доставить тебя в больницу». Кенни Джо знал, что Макс должен был сделать. «Тебе придется высосать яд, братан!» «Вынужден согласиться», — сказал Белли, глядя на дрожащую фигуру Джада. «Ни за что! Черт возьми!» — сказал Макс, потрясенная до глубины души этим предложением. «Эта бледина укусила меня за член!» — взвизгнул Джад. «Я умираю, блядь! Мне нужна гребаная помощь!» Макс покачал головой. «Я даже не могу поверить, что рассматриваю этот вариант. Сосать член другому мужику! О боже! Я не могу! Мы никому не скажем!» «Макс!» — сказал Кенни Джо, когда его брат кивнул. «Ты должен спасти Джада. Это точно не сделает тебя педиком». Макс кивнул. Его желудок скрутило. «Что за ночь выдалась сегодня?» «Джад, мне придется высосать этот яд». Джад перестал плакать. Его лицо, казалось, приобрело еще более белый оттенок, чем раньше. «Что?» «Если я не высосу яд, ты умрешь». Джад положил руку на свой уже сильно набухший пенис. Ни за что, чувак. К черту это дерьмо. Макс посмотрел на опухший член. Слушай, ты думаешь, я хочу это сделать? А теперь не будь мудаком и дай мне отсосать твой член. Он на мгновение замолчал. Я только что это сказал. Что я хотел сказать? Так это то, что я не могу просто сидеть здесь и позволить тебе умереть. Джад яростно замотал головой. Макс, ты не будешь сосать мой член. И это окончательно. Я даже не могу поверить, что мы ведем этот разговор. Кенни Джо кашлянул и вытащил из кармана охотничий нож. «Ну, есть еще один способ». Джад кивнул, пот стекал по его шее, впитывался в промокшую рубашку. «Я бы предпочел, чтобы эту штуку отрезали, чем чтобы ее отсосал мой лучший друг». Макс тяжело вздохнул. «Чувак, ты сумасшедший!» Кенни Джо открыл нож и вытер его штаны. «Слушай! После того, как мы его отрежем, мы можем просто отвезти тебя в больницу. Мы можем положить его в лед. И, может быть, они смогут извлечь яд и пришить его обратно». Билли замахал руками, как будто у него появилась идея. «Эй, помните жену старого Пита? Разве они не разбили лагерь примерно в 20 минутах езды отсюда? Может быть... она высосет яд из его члена. Может, она и старая ведьма. Но я уверен, что это все равно, что кататься на велосипеде. Она, точно, высосет яд. И довольно быстро. И должно быть плюсом, что у нее нет зубов. Верно. В палатке воцарилась тишина. Все они просто стояли и смотрели на Бели. Кенни Джо ближе подошел к Джаду. «Хорошо, Джад, давай сделаем это быстро!» Джад закричал. «Подожди! Могу я хотя бы приложить немного льда к этому ублюдку? Господи, чувак, из чего, черт возьми, ты думаешь, я сделан? Это будет больно!» Макс выбежал и вернулся с пригоршней льда. Джад поморщился и прикусил губу, когда лед начал действовать. «Когда-то я знал одну женщину, которая делала удивительные вещи со льдом», — сказал Билли, подкручивая усы, изучая набухший пенис. «Это напоминает мне об этом». В палатке снова воцарилась тишина. Джад протянул свой пенис. «Ладно, давай покончим с этим». Кенни Джо приставил нож к пенису, когда каждый мужчина в палатке вздрогнул и бессознательно схватился за промежность. Затем он начал резать. Джад закричал так громко, что Максу показалось, что у него лопнула барабанная перепонка. «Какого черта ты делаешь, придурок? Не смей, блядь, этого делать! А боже мой! Ой!» Кровь стекала по пальцам Джада на лед. Билли вышел из палатки. И его вырвало на траву. Джад выхватил нож из руки Кенни Джо. «Дай мне! Я сделаю это!» Он приставил нож к своему кровоточащему члену и затаил дыхание. «Боже! Я не могу этого сделать! К черту это, Макс! Высоси ад!» Макс поморщился. «Ты уверен, чувак? Я не так уверен, что смогу это сделать сейчас, когда я думал об этом. Это заставит меня чувствовать себя странно. И не просто странно, а педерастически странно». «Что? И ты думаешь, я хочу, чтобы ты это сделал?» — спросил Джад, потирая свой кровоточащий пенис кусочком льда. Макс выглядел так, словно вот-вот заплачет. «Это какой-то кошмар!» Он посмотрел на Кенни Джо. «Принеси мне Джека Дэниелса!» Кенни Джо вышел из палатки и тут же вернулся с наполовину полной бутылкой Джека. Макс взял ее и жадно начал пить. В бутылке поднялись пузырьки. Он передал ее Джаду, который тоже сделал большой глоток. Макс опустился на колени и склонился над набухшим пенисом, чувствуя себя так, словно внутри него танцует диско маленький толстячок. Он поискал дырки от клыков, стиснул зубы и закрыл глаза. Прежде чем поднести рог к члену Джада, Джад посмотрел на макушку своего друга и заплакал. Вид лица его лучшего друга, уткнувшегося в его промежность, был самой тревожной вещью, которую он когда-либо видел. Кенни, Джо и Бейли заглянули в палатку 45 секунд спустя и увидели сюрреалистическое зрелище. Один из самых крутых парней, которого они знали, делал минет. Бейли потребовалось 2 недели, чтобы перестать вздрагивать при вспоминании об этом. «Это просто неправильно», — сказал Кенни Джо, желая отвернуться, но все равно наблюдая. «Мы никак не можем держать это в секрете». «Вынужден согласиться», — сказал Бейли, быстро кивая головой вверх и вниз. 2 недели спустя весь город узнал о случае со змеей. Макс и Джад больше никогда не говорили об этом инциденте. Хотя они избили бы до полусмерти любого, кто заговорил бы об этом. О некоторых вещах лучше не говорить. Перевел Луциан Андреев, озвучил экстремальный дед. And keep it cool. You got to finish.